34. Политика политикой, тут ничего поделать нельзя. А вот отношение к вышедшей книге, отношение к «Хоббиту». В октябре Стэнли Анвин переслал Толкину письмо Ричарда Хьюза 1900-1976 годы, известного в те годы писателя. Примечание. Хьюза вспоминают и сейчас, благодаря роману «Ураган над Ямайкой», по которому был снят фильм, и незаконченной тетралогии о приходе Гитлера к власти. Вышли в свет две части. Хьюз «Лисица на чердаке», «Деревянная пастушка», Москва, 1981 год. Конец примечания. «Ваша книга – одна из лучших», – писал Хьюз. «Ничего такого замечательного мне давно в руки не попадало. Единственная загвоздка, как мне кажется, состоит в том, что многие родители, возможно, побоятся читать отдельные эпизоды детям перед сном, посчитав их слишком страшными». 15 октября 1937 года Толкин ответил издателю: «Уважаемый мистер Анвин, большое спасибо за ваше любезное письмо от 11 октября. А теперь еще и за копию письма мистера Ричарда Хьюза. Мне было исключительно интересно с ним ознакомиться, поскольку мы друг друга совсем не знаем. Рецензии в Times и в Times Literary Supplement были вполне хороши. То есть не по заслугам лестны. Однако по ряду внутритекстовых свидетельств я догадываюсь, что обе написаны одним автором. Клайвом Льюисом. Он опубликовал эти свои рецензии анонимно, в чем одобрение я был уверен заранее. У нас схожие вкусы. Мы выросли на одних и тех же книгах и близко общаемся вот уже много лет. Тем не менее, это никоим образом не умаляет их общественного резонанса. Кроме того, я не могу не уважать его мнение. Я считал его лучшим из живущих ныне критиков задолго до того, как внимание его обратилось на меня. И никакая дружба не заставила бы его сказать то, чего он на самом деле не думает». И далее, по поводу просьбы издателя продолжить приключения знаменитого «Хоббита». «Тут мне пришла по почте неожиданная открытка. Надо думать, отсылка на рецензию, появившуюся в «Таймс», в которой было всего четыре слова. «Сик хоббитур ад астра». «Так хоббитают до звезд». Аллюзия на известную поэтическую строку «Так восходят до звезд». И все же я обеспокоен. Ведь я понятия не имею, что еще можно сказать о хоббитах. По-моему, мистер Бильбо Бэггинс полностью исчерпал как туковскую, так и бэггинсовскую стороны своей натуры. Зато я готов поведать многое другое. Вот он, прямой намек на рукопись Сильмариллиона. Очень много другого о том мире, в который хоббиты вторглись. Вы, разумеется, можете просмотреть то, что у меня уже написано. Мне чрезвычайно интересно узнать мнение человека стороннего, помимо мистера Льюиса и моих детей, на предмет того, представляет ли написанное мною, речь, повторяем, идет о рукописи Сильмариллиона, хоть какую-то ценность, и годится ли оно на продажу само по себе, отдельно от хоббитов. Если хоббит в самом деле утвердился надолго, и публика требует продолжения книги, я, конечно, пораскину мозгами и попытаюсь выудить из указанного выше материала какую-нибудь необычную тему и обработать ее приблизительно в том же стиле и для той же аудитории, возможно, задействуя уже имеющихся хоббитов. Моя дочка, например, не прочь еще раз послушать про семейство туков, а один из читателей просит меня подробнее рассказать о Гэндальфе и некроманте. Но это, наверное, предметы слишком мрачные, о чем упоминает и мистер Ричард Хьюз. Хотя, по-моему, присутствие ужасного всегда придает любому вымышленному миру убедительность и достоверность. В настоящий момент я, подобно мистеру Бильбо Бэггинсу, переживаю легкий приступ, так сказать, потрясенности от успеха книги. и от души надеюсь, что не воспринимаю себя слишком уж всерьез. Но должен признаться, что ваше письмо пробудило во мне некую слабую надежду. То есть я всерьез начинаю задумываться, а не удастся ли мне в будущем, по возможности, совместить долг и удовольствие? Вот уже 17 лет я трачу почти все свои каникулы на экзамены и тому подобное побочные занятия, понуждаемый к тому настоятельными финансовыми потребностями, главным образом медицинского и образовательного свойства. Что же до сочинительства стихов и прозы, то минуты для этого я всегда буквально выкрадывал, порою мучаясь угрызениями совести, из времени уже запроданного, так что писал от случая к случаю. А теперь, возможно, я смогу, наконец, делать то, к чему всей душой стремлюсь, немало не греша против финансовых обязательств. Сдается мне, Оксфорд книгой тоже слегка заинтересовался. Меня то и дело спрашивают, как там мой хоббит? Причем, как я предвидел, не без изумления и толики жалости. Мой родной колледж, даже, мне кажется, расщедрится экземпляров на 6, хотя бы для того, чтобы было чем меня дразнить. После рецензии в «Таймс» двое-трое моих более степенных коллег решили, будто могут так и быть, без ущерба для своего академического достоинства сознаться, что знакомы с моей так называемой фантазией, читай, неблагоразумием. Профессор византийского греческого языка купил экземпляр для себя лично. Почему бы и нет? Намекнув, что первоиздание «Алисы» стоит сейчас немалых денег. По слухам, за чтение моего «Хоббита» застукали даже профессора Королевской кафедры современной истории. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 15 октября 1937 года. Письма. Письмо 17. Конец примечания. Это важное письмо. Оно много говорит о Толкине. Он действительно тратил почти все свои каникулы на то, чтобы заработать еще сколько-то денег для нужд семьи, понуждаемой настоятельными финансовыми потребностями. И прозу свою, как правило, он писал урывками, отнимая время у, так сказать, главных своих занятий. И университетские коллеги относились к его так называемым фантазиям с явственной иронией. Иначе как понимать фразу о том, что профессора, так сказать, застукали за чтением «Хоббита»?